Ну, а пока вы блуждали по улочкам последние четверть часа, вы никого из своей компании не встретили? Странно, не правда ли? Задумчиво проговорил Кампи. Мы были где-то рядом друг от друга, и все, кроме Федерико, занимались покупками или слонялись по Балуну. А встретил я Валеро. Когда вы его встретили? Кампи, который словно иллюзионист, вынул из цилиндра очередного кролика, небрежно бросил его обратно в цилиндр. С точностью до минуты сказать трудно. А ведь вам, если не ошибаюсь, важна именно такая точность? Ну а сам Валеро вас, надеюсь, тоже увидел? Разумеется, мы обменялись несколькими словами. И где же произошел этот обмен словами? Возле лавки со старыми картинами. Более того, бедняга Валеро, вы не возражаете, если мы высадим его сюда? Сказал Санта-Мария. Кампи снова скептически усмехнулся. Судя по всему, его нисколько не задел едкий сарказм, прозвучавший в голосе Санта-Марии. Если это так важно, вызывайте. Конечно, вы ему испортите весь субботний день, весьма благоприятный для продажи картин, а кроме того, что кроме того? Видите ли, он был очень смущен, бедняга. Ему будет неприятно, если клиенты узнают, что он посещает Балун. Это может несколько повредить его репутации. Сеньор Кампи, вконец, потеряв терпение, воскликнул Санта-Мария. Простите, что я такого сказал? Изумился Кампи. Что, если он в самом деле не понимает? Черт возьми, а о своей репутации вы не подумали? В каком вы предстанете свете? При чем здесь это? Я, кажется, никого еще не убивал. У Санта-Марии руки опустились. Кто знает, может, этот Кампи и не притворяется. Сеньор Кампи, я сейчас сам съезжу к Валеро. Но прежде скажите мне вот что. В тот вечер, когда убили Гарроне, вы, выйдя от своих, направились прямо с виллы к Ривьере? Да. Я провел тот вечер с ним. Кто же теперь подтвердит ваше алиби на тот вечер? Сказал Санта-Мария. Мальчуган осторожно открыл дверь гостиной, просунул голову, но встретился глазами с гневным взглядом матери. Он бегом бросился на кухню. «Тетя плачет! Тетя плачет!» Сестренка подхватила его крик, и теперь шум в квартире стоял невероятный. Заловка сеньорины Фольятто с полминуты притворялась, будто ничего не слышит, в надежде, что дети угомонятся. Но потом решительно встала, сказала «пардон» и пошла их утихомиривать. Из кухни донесся звук двух пощечин. Сеньорина Фольятто высморкалась. «О, простите», — сказала она полицейскому, который сидел на стуле и упорно глядел в окно на проспект Севастополя. «Никак не могу поверить, он был такой милый, бедный Ривьера. Ох, как подумаю, что еще вчера. Разрешите, я только приведу себя в порядок». Полицейский ничего не ответил, но тоже поспешно встал и взглянул на часы. В прихожей сеньорина Фольятто столкнулась с заловкой, которая как раз закрывала дверь кухни, откуда доносился отчаянный рев малышей. «Мне надо съездить в префектуру, Марчелло. Извини, я и сегодня не смогу тебе помочь». «Ну что ж, ничего не поделаешь», — ответила заловка, которая привезла сеньорине Фольятто своих детей, чтобы съездить в центр за покупками. «Скажи спасибо, что я задержалась. Не то бы тебе тяжко пришлось с этими сорванцами». Она слегка улыбнулась. «Отвезли бы их в префектуру вместе с тобой. Им бы это, кстати, не помешало. Может, хоть немного бы угомонились? Ну, не говори так. Несчастные дети». В каком ужасном мире им предстоит жить? — воскликнула синьорина Фальято.